Ладно, займемся этим после. Штурман, ваша каюта здесь. Запоминайте. Профессор, это ваша. Алиса, ты живешь здесь. Апартаменты у вас не такие шикарные, как у меня. Я уже проверил, но ванна в каждой есть. Предупреждаю сразу. Вода сама собой из крана не пойдет. Для этого надо потрудиться, покрутить доисторические краны, которые откроют вентили, и прежде чем нырнуть, желательно удостовериться, что в ванне нормальная вода, а не ледяная и не кипяток. Впрочем, давайте пройдем в любую каюту, и я вам там все покажу. Ближайшей, не занятой никем каютой, оказалась пустующая каюта связиста. Это Блад так думал, что пустующая. Однако стоило ему открыть дверь, как оттуда выкатился клубок женских тел. И беззвучно ушел в переборку противоположной стены коридора. «Кто это?» — выпучил глаза профессор. «Одна из них точно Нола», — уверенно сказала Алиса. «Помнишь голограмму Гевиниана? Я ее узнала. А вот вторая кто?» «А вторая ее глюк», — удрученно вздохнул Блад. «Возможно, появление третьей, беленькой такой, с острыми ушками, вместе с тыгдымским конем из моей каюты ускакала. Ее я еще не проверял, так что при встрече рекомендую Станнер, а вдруг она не глюк». «О чем вы, капитан?» — насторожился штурман. «О глюках. Итак, пройдемте». Объяснив, как люди в древности добывали из трубопроводов воду, Блад напомнил, что скоро обед, указал на их голограммах схем новую точку сбора для приема пищи и удалился, дав возможность штурману и пассажирам привести себя в порядок. Они управились в рекордно короткие сроки, буквально за полчаса, что говорило о том, что все изрядно проголодались. И скоро за широким столом кают-компании собрались все члены экипажа с пассажирами. Все, кроме Джима. Дневальный отсутствовал, и стол, соответственно, был девственно пуст. — А где Юнга? — спросил профессор. — Сегодня он у нас на кухне за кока и по совместительству шеф-повара. Трудовую повинность отбывает, — пояснил Блад. — Сейчас я узнаю, как там у него дела. Подключиться к связи с Юнгой через свой коммуникатор Блад не успел. Дверь в кают-компанию распахнулась, и в нее вкатилась сервировочная тележка, накрытая то ли маленькой простыней, то ли большой салфеткой. Тележку катил сам шеф-повар. И по его довольной физиономии Блад понял, что он со своей задачей справился. «Ну, чем нас порадует корабельная кухня?» — азартно потер руки капитан. «Такого вы еще не пробовали, ручаюсь. Редчайший деликатес!» — гордо сказал Джим, сдергивая с тележки простыню-салфетку, и начал выставлять на стол тарелки перед участниками будущего пира. «Это что?» — выпустила на свою порцию глаза Алиса. Блад же лишь удрученно вздохнул, глядя на разрубленную пополам банку тушенки на тарелочке, из которой торчала вилка, стакан чистейшей водопроводной воды и банан. «Чем буренку мочил?» — грустно спросил Юнгу Питер. «Томагавком», — гордо сказал Джим. «Специально за ним в музей бегал. Такой тупой зараза оказался. Часа три его об кафель точил, пока рубить нормально не начал. Столько банок из-за него зазря перевел». И только тут капитан заметил, что Юнга чуть не с ног до головы забрызган соками порубленной тушенки. «Я так понял, Джим, ты уже откушал?» «Ага», — сыто икнул Юнга. «А чё добру напрасно пропадать? Все баночки подчистил». «Тебе легче убить, чем прокормить. Но я сегодня добрый, пока живи». «Да, иди помойся». «Где?» Хочешь в своей каюте, хочешь? Блат высветил голограмму яруса над столом, нашел соответствующий блок и отметил пальцем нужную точку на схеме. В банном комплексе. Это здесь, недалеко. Потом явишься в рубку для получения нового задания. Есть, Кэп! Джим рванулся выполнять приказание. Дверь до конца не закрывай, кинул ему вслед Блат. Тыгдымский конь очень громко скачет. Хочу услышать его еще на подходе. Хорошо, откликнулся Джим, исчезая за дверью. Капитан, чего ужин готовлю я? Вызвался Гиви. Я в садике кинзу с петрушкой видел. А если еще лук с помидорами найду, такой шашлык из этой тушенки сделаю, закачаешься. Ценю твое рвение, Гивиньян, но у нас есть и более серьезные дела. Пару дней можно посидеть и на бананово-тушеночной диете. Наша главная задача — реанимировать корабль. Кстати, сколько уровней прошел? Ты не поверишь, шеф, но целых 9. 2 сверху и 6 снизу. Так сказать, цифры округлил. В надписях ничего не понимаю. Но ярусы по 110-го, по 119-й у нас в кармане. Молодец. После обеда скинешь их всем на итеры и коммуникаторы. Ну, всем приятного аппетита. Скромная трапеза уже подходила к концу, когда Блат увидел внезапно округлившиеся глаза Алисы, сидящей напротив рядом с папой. Он резко обернулся, но кроме приоткрытой двери, сквозь которую был виден коридор, ничего подозрительного не заметил. — Что случилось? — повернулся он к Алисе. — Там был Юнга, — прошептала девушка. — Ну и что? — вело спросил Фиолетовый. — Он был голый. Уже чуть громче ответила слегка пришедшая в себя девица. «Ты в этом уверена, Алиса?» — удивился Лепестков, поднося к губам стакан. «Лица не успела рассмотреть», — честно призналась девушка, — «но я его по ягодицам узнала». Бедный профессор аж поперхнулся своей водой. «Что? А чё ты удивляешься, пап? Я столько лет с животными работала». Таких худых ягодиц на этом корабле больше ни у кого нет. — Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочерью отцом? — с трудом сдерживая смех, продекламировал Блат. — И куда он побежал? — Туда, — чиркнула пальчиком в воздухе Алиса, — к каютам. — Оставайтесь здесь, — приказал Питер. — Пойду проверю. Капитан вышел в коридор. Лежащая на полу недалеко от дверей кают-компании мочалка сказала ему о многом. Алисе не привиделось. Блат поднял мочалку, она была сухая. Похоже, Юнга так и не успел принять ванну или душ. Капитан решительно двинулся в сторону кают. Пора с Юнгой разобраться. Ему только извращенцев в команде не хватает. Джим обнаружился в одной из кают для Юнг. Он судорожно кутался в сдернутую с постели простыню, пытаясь сделать из нее что-то вроде римской тоги. — В чем дело, Юнга? — строго спросил Блат. — Кэп, там такое! Глаза Джима готовы были выскочить из орбит, причем под левым глазом набухал синяк. — Слава богу, не извращенец, — сообразил Блат. — Просто во что-то вляпался. —